Граф Миних говорил по-русски неторопливо, но без заметного немецкого акцента. Тем временем солнышко перевалило за полдень, деревца в саду давали уже мало тени, граф потел в своем пудреном парике. Обмахиваясь палым листом фикуса, Миних продолжал. Граф Строганов будто бы самой государыне об этой книге за картами рассказывал. Ее величество изволило улыбнуться амурным похождением сего героя и графа Строганову пальчиком пригрозило. Посему именитые дамы и фрейлины двора книжку на другой же день потребовали, но автор ее в нужде обретается. Теперь по совету графов Брюса и Строганова жертвовательный лист открыт, с коим на руках сей бедствующий литератор к нашим меценатам обращается. Стало быть, книга при дворе уже известна. Занятно. Извольте прочитать мне, граф, чьи же имена означены на жертвовательном листе. Иоганн Миних взял у Баранчикова лист и, пропуская второстепенные имена, стал читать вслух лишь знатнейший. Бецкой кивал головой. «Да ты, брат, успел полимперии полонить. Шутка ли? Граф Брюс Яков Александрович. Слышал о нем? Недавно войсками московского гарнизона командовал, да не прижился в Москве, суров очень и сух, упросил государыню, чтобы она его в Петербург отозвала. Теперь член совета по турецкой кампании, ведь он когда-то крепости брал турецкие, отличился и при Ларге, и под Кагулом. Дальше кто там? Ага, Воронцов Александр Романович, сенатор и бывший президент коммерц-коллегии. Скажи-ка, брат, не встретился ли тебе в доме графа Воронцова близкий его друг Александр Радищев, забыл, как его по батюшке, начальник петербургской таможни, либеральнейший господин и учен, и умен? Не припомню, ваше превосходительство. Ну-ка, читай, кто там следующий. Анна Родионовна Чернышова? О, сиятельная графиня, фрейлина двора! Ах, скажи сам Александр Сергеевич, граф Строганов, большой ценитель искусства, собиратель коллекции вроде меня и, главное, лицо, приближенное к самой государыне, Иван Михельсон. Правда сказать, сей генерал от кавалерии против прусаков отличился, а с Пугачевым еле справился. Лавров долгонько не мог обрести. Митрополит Гавриил? Иван Иванович Шувалов тоже в списке. Мальчиком еще помню, бывало царедворец, у двух императриц доверие заслужил. Впрочем, довольно надоело. Но скажите, граф Миних, почему же, собственно, ваша фамилия сей лист еще не украсила, коли книгу при дворе одобрили? Ведь и сами вы, Иван Христофорович, сочинительству не чужды, и превратности судьбы вас не обошли, так же и батюшку вашего, как, впрочем, в некотором роде и моего. Отец Бецкого, фельдмаршал Тубецкой, находился в шведском плену в начале XVIII века. Там в 1703 или 1704 году и родился внебрачный сын его Бецкой. Граф Миних, как и отец его, фельдмаршал Миних, провел около 20 лет в Северной ссылке, где написал интересные записки для детей, изданные лишь в XIX столетии. Вам здесь, граф, беспременно тоже расписаться надлежит. После вас, ваше превосходительство, засмеялся Миних. Не по чину мне опережать Ивана Бецкову в таком деле, как благотворительность. И полно вам шутить, граф, ну да бог с вами, пишите сперва меня. Дескать, вот вошел в компанию Иван Бецкой, с улыбкой уж не молодецкой. Старик положил руку на плечо Василию Баранчикову. «Занятно мне еще потолковать с тобой, путешественник. Скажи, чью роскошь ты находишь великолепнее, петербургскую или стамбульскую? Где убранство дворцов тебе более по душе, у нас или там?» «Может, я не так скажу по невежеству своему», — подумав, отвечал Василий. Однако сдается мне, что роскошь тамошняя, хоть и пышна, но тукма для изнеженного тела владельца служить пригодна. Ну а у нас? У нас? Да вот хотя бы этот дворец взять. здешняя роскошь не для тела, а более для души пищу дает. Способна она не единую токму душу хозяйскую услаждать, но и иных людей радовать, коли они сюда допущены будут для обозрения сих богатств. Ха. Вы вникли, граф, в его суждение? Если его развить, мысль сия весьма демократическая и даже небезопасная, памятуя о крайностях, угрожающих аристократии во Франции. Ну да ладно. Лучше расскажи, какое ты у себя в Нижнем Новгороде хозяйство заведешь, когда голову из петли вынешь?